Параграф 2. Журнал «Вокруг света» и его особенности. Журнал «Вокруг света» – это один из первых журналов в России вообще и один из первых журналов в мире на познавательную тематику. Он был основан в Санкт-Петербурге в 1861 году. И с того времени практически без перерывов выходит на протяжении уже полутора веков. Естественно, что за время своего существования журнал сменил несколько издателей. За этот период журнал прошел несколько этапов от географического и туристического журнала к познавательному изданию, охватывающему широкий круг тем, то есть к журналу-травелогу, как типу издания, способному конкурировать с Geo или National Geographic, агрессивно осваивающими российское медиапространство. Журнал «Вокруг света» пишет о мире вокруг нас, путешествиях и открытиях. В нем публикуются новые взгляды на известные исторические события, рассказы о знаменитых людях, об их судьбах, информацию о новых научных открытиях и технических достижениях. Большую часть материалов составляют репортажи, подготовленные специально для журнала. В настоящее время журнал выходит в России ежемесячно общим тиражом около 250 тысяч экземпляров. Кроме того, он издается по лицензии местными издателями на Украине и в Казахстане на русском языке и в Болгарии на болгарском, что свидетельствует о попытке глобализации издания, имеющего огромный опыт по избранным тематикам. Тематикой статей являются география, путешествия, этнография, биология, астрономия, медицина, культура, история, биография, кулинария. В журнале публиковались известные писатели А.Р. Беляев, Петр Вайль и другие. Кроме журнала «Вокруг света», издательство «Вокруг света» издает альманах «Полдень, 21 век. Путеводители вокруг света» и специальное издание «Вокруг света». Этапы истории журнала «Вокруг света». 1861-65, Петербург, издательство М.О. Вольф, периодичность 12 раз в году. 1867-68 год, Москва, издательство Вольфа. 1885-1891, Москва, М. и Г. Вернеры. 1891-1917 год, Москва, издательство Сытина. 1927 Ленинград, Красная газета. 1928-29 Ленинград, Москва, Красная газета, Земля и фабрика. Издаваемый как приложение к журналу «Всемирный следопыт». 1930 Ленинград, Москва, Красная газета. 1931 Ленинград, ЦК и Ленобком ВЛКСМ. 32 Ленинград. 33-й Ленинград, 34-38-й Ленинград, 38-40-й Москва, Молодая гвардия, 41-й январь-июнь, Москва, Молодая гвардия, 46-92-й год, Москва, Молодая гвардия, 93-98-й Москва, редакция журнала «Вокруг света», АО «Вокруг света», ЗАО «Вокруг света», 99-й год, ЗАО «Вокруг света», 2000-й год, Москва, ЗАО «Вокруг света», в 2000 году под названием «Путешествие вокруг света» 12 раз в году. 2001-2013 год, Москва, ЗАО «Орбита Медиа Сервис». 2003 год, по настоящее время, то есть по 2009 год, Москва, ООО «Издательство вокруг света» 12 раз в году. С 1961 года к журналу «Вокруг света» издавалось литературное приложение «Искатель», в котором публиковались приключения и фантастические произведения. Среди публиковавшихся авторов в порядке появления на страницах приложения Рэй Брэдбери, Азимов, Кларк, Булычев, Льюис, Станислав Лем и другие авторы. 1991-1992 годах редакции журнала «Вокруг света» при содействии рекламно-издательского агентства Ripple было издано 6 томов в серии «Библиотека вокруг света». При том составили произведения писателя Хэмона Иннеса, пишущего в жанре приключенческой литературы. Второй том был посвящен произведениям писателя-фантаста Хайнлайна. А третий том получил название «Зов Африки», четвертый – «Современный детектив», пятый – «Морские истории», шестой – «Древо тайн». В настоящее время журнал «Искатель» выделился в самостоятельный проект, принадлежащий ООО издательства «Мир Искателя». Но его перспективы пока не ясны, так как даже в специализированном каталоге нет данных ни о тираже, ни о графическом формате издания. Пережив тяжелые времена 90-х годов, раскол редакции и неясность собственных перспектив, журнал смог найти собственную стратегию развития. В настоящее время, помимо журнала, на телеканале «Россия» выходит еженедельная телепередача «Вокруг света», на радио «Эхо Москвы» и радио «России» еженедельные радиопередачи. Под маркой «Вокруг света» издаются путеводители по всем городам мира. На сайте «Вокруг света» выходит ежедневное познавательное онлайновое издание «Телеграф. Вокруг света». Кроме того, развиваются онлайновые проекты «Энциклопедия. Вокруг света», «Фотобиблиотека. Вокруг света» и «Вокруг света ТВ». Материалы его в определенной мере стали соответствовать современным стандартам журнала «Травелога», составляя серьезную конкуренцию русским версиям «Geo» и «National Geographic». Возьмем, к примеру, один из последних материалов журнала «Вокруг света» под названием «Кое-что о пользе церквей», в котором достаточно точно соблюдены все параметры современного репортажа «Травелога». Все начинается с географического описания места, привлекшего внимание журналиста, имя которого не обозначается ввиду прецедентности самого типа текста. Поселение на месте будущей Жироны основали еще турдетаны, одно из древних иберийских племен, жившее на территории Испании с эпохи неолита. Положение городища было выбрано весьма удачно, как раз на возвышенности при слиянии рек Оньяр и Тер. Затем следует соответствующая историческая справка. В город же селение превратили римляне, завоевавшие Испанию во II веке до нашей эры. В 75 году до нашей эры на месте иберийского поселка легионеры построили крепость под названием Герунда, отсюда и Жирона. Герунда защищала Виа Августу, стратегическую магистраль, ведущую из Рима в Таракон, столицу провинции Тараконская Испания. Справа эффектно дополняется мифологической компонентой. Впрочем, о происхождении названия Жирона есть и другая, более романтичная история. Будто бы в стародавние времена откуда-то с юга Испании явился трехголовый и трехтуловищный великан Герион, по-испански Жерио. Как и полагается, он возжелал местную красавицу Пирену. Та взаимностью не ответила и сбежала в лес. Тогда взбешенное чудовище подожгло лес, и Пирена погибла в огне. За гибель Пирены отомстил другой ее воздыхатель, легендарный Геракл, забредший в эти края как раз в поисках коров Гериона, которых ему было приказано похитить. Великана Геракл убил, а над могилой красавицы насыпал огромную гору камней. Так появились Пиренеи. В свою очередь, память о Герионе увековечили трое его сыновей. Кто их породил, история умалчивает. Они возвели на берегу реки Аньяр крепость и назвали ее в честь отца. Для репортажа необходимо личное присутствие на месте события или описания, а потому в тексте появляется сам автор.